Глава 12. «Энн, как ты? Разобралась со своими чувствами? Поговорила с женихом?» — спросила Эллен горничную, когда та зашла к ней утром помочь привести себя в порядок. «Не спросила. Не было времени». Беззаботно отозвалась девушка, но я решила сделать остуду. «Создается впечатление, что тебе лишь бы что-то сделать из любопытства». Энн покраснела и затеребила передник. «Тогда, пока с твоим женихом сама не поговорю и не надейся на обряд, любой!» — подчеркивает Эллен. Покрутившись перед зеркалом, герцогиня отправилась на поиски экономки. До завтрака оставалось немного времени, как раз хватит, чтобы наметить план действий с Марией. «Дед, подскажешь? Как сделать обряд на привлекательность?» Мысленно обратилась Эллен к предку, надеясь, что он ее услышит. Другого способа найти кота она не придумала. «О, внученька объявилась!» — увидела она мысль форму улыбающегося деда. «Куда ты пропал?» — удивилась Эллен. «Нашел себе привлекательную кошечку. Закарнавалил с ней немного». Отмахнулся от нее дед. «Ага, у кого-то медовый месяц никак не начнется из-за обучения, а учитель карнавалит. Очень мило». Эллен сделала вид, будто обиделась. Втайне от деда поаплодировала его неуемной энергии. Вот у кого нужно учиться жажде жизни в любом проявлении. «И не говори, внученька, давно себя таким свободным не чувствовал. Все же природная ипостась фамильяра влияет на мой характер. Я становлюсь любвеобильным, свободолюбивым и дерзким», — похвастался дед. «Так с обрядом на привлекательность поможешь?» Напомнила она проблему, из-за которой пришлось искать деда. «Для кого? Мужчины или женщины будешь делать обряд?» «Для женщины. Не молодой, но привлекательной. Внешне здоровой, но с некоторым превышением веса», — отрапортовала Эллен. «Тогда нужен обряд, который поможет решить все проблемы», — пробормотал себе под нос дед, забавно почесав себе лапой за ухом. «И даже с возрастом решит проблему? Она помолодеет?» «Дед, ты знаешь, где растут молодильные яблоки?» — развеселилась Эллен. «Нет, она не помолодеет, но выглядит будет моложе. Главная твоя задача из всех ритуалов — выбрать именно тот, который поможет решить большинство проблем». Сел на любимого конька дед. «Из множества ритуалов?» — ужаснулась перспективам обучения Эллен. «Конечно! Ритуалы сначала делятся на две категории — для мужчин и женщин. Ты же не будешь читать заговор, предназначенный для привлечения мужчин своему заказчику. Есть исключения — это когда мужчину не интересуют женщины, но и здесь важно понимать, что заговор должен быть на привлекательность заказчика, а не на подавление воли его объекта страсти», — уже читал лекцию Чернослав. Эллен же вернулась в комнату, чтобы записать последовательность проведения ритуала и что для этого нужно. «Да, я знаю, что привороты обычно плохо заканчиваются для всех участников, и для привороженного, и для того, кто заказывал приворот. Я объясняла это своей горничной», — блеснула знаниями новообращенная ведьма. «Слушай дальше. Ритуал может быть на расческу, на родниковую воду, на розу, но обязательно сорванную перед проведением, на перстенек с красным камушком». «Дед, возвращайся. Ты мне сейчас очень нужен», — перебила Эллен. «Только недавно нашел свое кошачье счастье, а ты мне все портишь. Я и здесь очень нужен, между прочим», — бурчал дед. «Ничего страшного, потом вернешься к своей кошечке». «Ишь ты, какая резвая! Знаешь, сколько котов мне пришлось покалечить в драках, чтобы добиться благодарности моей красавицы? А ты мне предлагаешь все бросить и рвануть тебе сопли подбирать?» Эллен оторопела от такой отповеди деда, а он все не унимался. «Научись принимать решения, самостоятельно учись!» А вот тут дед понял, что его занесло, и сменил гнев на милость. «Сам сижу с тобой, а то опять начнешь горланить в самый неподходящий момент. А женщине это своей назначай на сегодняшнюю ночь, и пусть принесет с собой какую-нибудь вещь, которую носила. После обряда уже нельзя будет носить, скажи ей обязательно. А то будет потом донимать тебя, что ходить не в чем». И дед прервал связь. Эллен, спустившись вниз, пообещала Марии, что если она не передумала, то сегодня можно провести ритуал. Целительница удалилась в свой домик для подготовки мазей. Разобрав и развесив сушиться собранные травы, Эллен прикинула, сколько ей нужно заготовить, чтобы привести в исполнение свой план. Идеи по созданию собственного прибыльного бизнеса возникали у нее постоянно. Часть замыслов не выдерживали даже собственной критики, часть озвучивалась Стефану, а часть дозревала и ждала своего часа. Без знаний мужа в коммерции Эллен сложно будет реализовать свои идеи. Она сидела и составляла списки того, что ей понадобится для собственного дела. Стефан, конечно, богат, но Эллен хотелось иметь и собственный источник доходов. Отголоски прошлой жизни. Но вот с ними она бороться не собирается. Полезные отголоски, чтобы не остаться с носом в случае чего. Загадочных чего может быть очень много. «Прекрасная Эллен, вот ты где!» Кажется, обладателя этого голоса можно поздравить с наградой самой ненавистной гость тысячелетия. «Ваше высочество, я очень занята», — принц кривился, как будто съел лимон. «Если вам скучно, сходите в деревню, осмотритесь. Возьмите на конюшне лошадь, если не хотите ходить пешком». «Вы не хотите меня видеть?» Тоном обиженного ребенка начал давить на жалость его высочества. «Да, сейчас не хочу никого видеть. Я работаю, а вы мне мешаете». Принц демонстративно хлопнул дверью. «Вот стервец!» — сбил настрой. Руки Эллен задрожали, и она испортила список. «Придется переписывать». А она так не любила писать перьями. Не хватало усердия. Эллен отложила перо и замерла. Она пыталась снова войти в состояние покоя, иначе нельзя будет проводить ритуал. Жаль, что в замке нет душа. «Да, в Люреле и не слыхали о таком чуде цивилизации», — размышляла целительница. «Для людей, имеющих дар исцелять, важна не только чистота помыслов и духа, но и тела. Перед проведением ритуала нужно очистить тело, надеть чистую одежду, лучше свободную рубаху и распустить волосы». Дед появился ненадолго, быстро продиктовал последовательность действий и слова заговора. Эллен едва успела записать и растворился, как утренний туман. «Я тебя учить буду, внученька», — мысленно спародировала она деда. Эллен поставила защиту, перевязала заговоренную красную нить на руку, произнесла заветные слова. Настал час магии. В самой большой комнате дома горели желтые свечи. Конечно, идеально было бы добавить к ним красные, но таковых пока у нее не было. На столе и окнах стояли тарелки со скрутками трав для поиска любви и привлечения партнера. Эллен использовала мяту, лаванду, пижму, которые теперь наполняли помещение дымом. Мария зябко куталась в шаль, но не от ночного холода, а от волнения. Она принесла госпоже для ритуала свой самый любимый пояс. Эллен посадила Марию посередине комнаты, велела распустить волосы и снять обувь. Она и сама была босая. Эллен прошептала заговор, и Мария впала в забытие. Для такого простого ритуала усыплять заказчика не обязательно. Эллен подстраховалась, боясь ошибиться. Взяла подготовленную родниковую воду, сбрызнула волосы Марии. Запела заговор, расчесывая волосы. Не переставая петь, Эллен умыла родниковой водой лицо женщины. Запев последнюю часть заговора, окунула в воду пояс и опоясала женщину. Последние штрихи ритуала Эллен провела быстро и умело. Дымом от скрутки из трав оплела Марию с ног до головы. Взяла кувшин с родниковой водой и нашептала заговор. Убедившись, что все прошло без сучка и без задоринки, ведьмочка разбудила экономку. Мария хлопала глазами. «Мария, я провела обряд. Пояс спрячь в надежное место, чтобы ни одна живая душа не увидела. Водой умывайтесь каждое утро. Постарайтесь, чтобы ее хватило на 7 дней». «Благодарю вас, госпожа». «Благодарность принесешь, когда обряд подействует. Сколько сочтешь нужным. Это не мне решать». Экономка энергично закивала и направилась к выходу. «Да, забыла предупредить о побочных эффектах». Мария так обмерла. «Начнешь худеть, морщины разгладятся, лицо и тело будут выглядеть моложе». У экономки отлегло от сердца, и она в порыве чувств стиснула руки.